Глава 7. Я познакомился с Вилли в префектуре полиции. Мы стояли в очереди за документами, за видом на жительство. За годы службы в полиции Каздан привык верить таким историям. Чем она нелепее, тем больше шансов, что человек не врет. Мы оба политические беженцы. Ты беженец. После победы маврикийского социалистического движения и прихода к власти Анируддха Джагнота я... Твои документы. Маврикиец ощупал куртку и вытащил бумажник. Каздан выхватил его у него из рук. Фотографии островов, Гетца и смазливых парней, презервативы. Армянин подавил тошноту. Он боролся с душившими его отвращением и бешенством, готовыми вырваться наружу. Наконец он нашел вид на жительство и паспорт. Каздан сунул их в карман, а остальное швырнул мальчишке в лицо. Конфисковано. Но заткнись. Когда вы познакомились? В 2004-м мы посмотрели друг на друга и... Ну, в общем, мы друг друга поняли. Он говорил гнусаво, с каким-то тягучим акцентом, полуиндийским, полукреольским. Давно в Париже? С 2003-го. Жил у Гетца? Я ночевал у него 3 раза в неделю, но мы созванивались каждый день. Другие мужчины у тебя есть? Нет. Лучше не заливай. Гомик томно изогнулся. Все в нем дышало женственностью. У Каздана сдавали нервы. Настоящая аллергия на голубых. Ну да, я встречаюсь и с другими. Они тебе платят? Экзотическая птица промолчала. Каздан посветил ему лампой прямо в лицо. Темная кошачья мордочка с выступающими челюстями. Короткий нос с круглыми маленькими ноздрями, расположенными очень близко к спинке носа, словно дырки от пирсинга. Чувственные губы, более светлые, чем кожа. И светлые глаза, такие заметные на медном лице, под припухлыми, как у боксера, веками. Для любителей этот золотистый паренек просто лакомый кусочек. Ну да, они подкидывают мне деньжат. И Гетц тоже. И он. Почему ты именно сегодня пришел за своими вещами? Я... Он снова откашлялся, потом сплюнул. Неприятности мне ни к чему. Какие неприятности? Насер поднял на него полные истомы глаза. От слез они блестели еще ярче. Я знаю про Вилли. Он умер. Его убили. Откуда ты узнал? Вечером у нас было назначено свидание в кафе на улице Вье-Дю-Тамполь. Он не пришел. Я беспокоился, позвонил в церковь Иоанна Крестителя, поговорил с кюре. Иоанн Креститель — армянская церковь. У нас не кюре, а батюшки. Короче, я с ним поговорил, и он мне сказал. А откуда у тебя телефон? Вилли составил расписание, время, адрес и телефоны, церквей и семей, в которых он давал уроки. Так я всегда знал, где он. На губах у него появилась улыбочка, сладенькая, липкая, мерзкая. Я вообще-то ревнивый. Давай сюда расписание. Насар безропотно снял рюкзак и открыл передний карман. Из него он достал сложенный листок. Каздан схватил его и пробежал глазами. О таком улове он и не мечтал. Название и адреса приходов, где работал Гетц, координаты каждой семьи, в которой он давал уроки фортепиано. Чтобы собрать только эти сведения, Верну понадобится не меньше 2 дней. Он убрал список в карман и снова обратился к индийцу. — Не похоже, чтоб ты был потрясен. — Я потрясен, но не удивлен. Вилли грозила опасность. Он говорил мне, что с ним может что-то случиться. Заинтересовавшись, Каздан наклонился к нему. Он сказал тебе, почему? — Из-за того, что он видел. — А что он видел? — В Чили, в 70-х. — Значит, все-таки политика. — Окей, — произнес Каздан. — А теперь не будем спешить. Ты подробно расскажешь мне, что именно говорил тебе Гетц. — А он никогда и не говорил. Я только знаю, что в 73-м Вилли бросили в тюрьму. Допрашивали, пытали. Он перенес жуткие страдания. А теперь, когда ситуация поменялась, решил дать показания. «Какая еще ситуация?» Насар снова улыбнулся, но теперь это была презрительная усмешка. Чтобы не ударить его, Каздан засунул кулаки подальше в карманы. «Вы разве не знаете, что тогдашних палачей сейчас преследуют? В Чили, в Испании, в Великобритании, во Франции?» «Да, что-то такое слышал. Вилли собирался дать показания против этих негодяев, но чувствовал, что за ним следят». Он обращался к судье. «Вилли об этом не рассказывал. Говорил, меньше знаешь, крепче спишь». История не внушала Каздану доверия. Он не понимал, с какой стати органисту чувствовать себя в опасности из-за событий 35-летней давности, тем более что большинство процессов так и не состоялось, потому что обвиняемые, в том числе Аугусто Пиночет, умерли естественной смертью до окончания суда. Он называл имена? Говорю вам, ничего он мне не рассказывал, но он боялся. Выходит, эти люди знали, что он намерен заговорить? Да. И ты понятия не имеешь, что за тайну он скрывал? Слышал краем уха про операцию «Кондор». Что-что? То, что вы совсем тупой. Каздан занес руку, индеец втянул голову в плечи. Рядом с громоздким армянином он выглядел крошечным. Вы признаете только насилие, упрямо пробормотал Насар. Вилли боролся против таких, как вы. Что это за операция «Кондор»? Маврикиец набрал воздуху. В середине 70-х. Диктатуры Латинской Америки решили объединиться, чтобы уничтожить всех своих противников. Бразилия, Чили, Аргентина, Боливия, Парагвай и Уругвай создали что-то вроде международной милиции, которая должна была выслеживать левых эмигрантов. Они собирались искать их повсюду, не только в Латинской Америке, но и в США, и в Европе, планировали похищения, пытки и убийства. Каздан слышал об этом впервые. Насар подлил масло в огонь, добавив, это же всем известно, элементарно. Откуда Гетц прознал про операцию? Наверное, что-то слышал в тюрьме. Или просто мог опознать своих палачей, исполнителей операции «Кондор». Не знаю. Когда он собирался дать показания? Без понятия. Но он нанял адвоката. Фамилия? Не знаю. Каздан подумал, что надо будет посмотреть телефонные распечатки Гетца. Разве что старый гомосек проявил осторожность и пользовался телефонной будкой. Он представил себе его безумный образ жизни, в вечном страхе перед любой тенью, и тут же вспомнил, что дверь его квартиры не была закрыта на ключ. Не сразу сообразил, что ее открыл индеец. «У тебя были ключи от квартиры Гетца?» «Да, Вилли мне доверял». «Почему ты пришел за вещами?» «Не хочу оказаться замешанным в этом деле. Для полиции я всегда виноват. Я иностранец и гомосексуалист. Вот сразу два преступления». — Ты сам это сказал. — Где ты был сегодня в 16 часов? — Вы меня подозреваете? — Где ты был? — В турецких банях на больших бульварах. — Проверим. Он произнес это машинально. Проверять он ничего не собирался, по той простой причине, что ни в чем не подозревал мальчишку. Ни на секунду. — Расскажи-ка мне о вашей совместной жизни. Насар вздернул плечо и вильнул бедрами. — Мы прятались. Вилли не хотел, чтобы это вышло наружу, разрешал мне приходить к нему только ночью. Он всего боялся. Я думаю, что Вилли так и не оправился после того, что ему пришлось перенести. Другие любовники у него были? Нет, Вилли слишком робкий, слишком чистый. Он был мне другом, настоящим другом. Даже если нам было непросто встречаться, он осуждал, что я, ну, хожу налево. Он и самого себя осуждал, не принимал собственных наклонностей. Его вера не давала ему покоя, понимаете? Более-менее. А с женщинами он не встречался? Насар прыснул. Каздан продолжал. Как, по-твоему, у него были враги, ну, кроме политических? Нет. Мягкий, спокойный, щедрый. Он бы и мухи не обидел. Его единственная страсть — это хоры. У него был дар учить детей. Он собирался разработать программу обучения пению для подростков, у которых ломается голос, чтобы они могли продолжать заниматься музыкой. Если бы вы его знали... Я его знал. Насар удивленно посмотрел на него. Тогда как же вы... Забудь. Сегодня, когда ты убегал от меня, ты бросился сюда. Тебе знакомо это место? Да, мы с Вильгельмом бывали здесь... Нам нравилось прятаться, ну и он снова прыснул. Для остроты ощущений Каздан отчетливо представил себе двух мужчин, предающихся страсти над массой зеленоватой воды. Он и сам не знал, тошно ему или смешно. «Дай-ка мне мобильный». Насар повиновался. Одним пальцем Каздан записал свой номер под именем Легавой. «Вот мой номер. Если хоть что-нибудь вспомнишь, звони. Меня зовут Каздан. Нетрудно запомнить, верно?» — У тебя есть жилье? — Да, комната. — Адрес? — Бульвар Малерб, 137. Каздан записал адрес и внес в память номер его сотового. На прощание он схватил его рюкзак и вывернул прямо на грязный пол. Зубная щетка, две книги, рубашки, майки, дешевые безделушки, несколько фотографий Гетца. В этих предметах заключалась вся печальная судьба несчастного педика. Армянина охватила жалость, и сама эта жалость вызвала у него годливость. Помимо воли он нагнулся, чтобы помочь парнишке собрать вещи. В этот момент Насер мягко поймал его руку. «Защитите меня! Может, меня они тоже убьют? Я сделаю все, что вы хотите!» Каздан резко отдернул пальцы. «Убирайся!» «А мои документы?» «Их я оставлю». «Когда я получу их обратно?» «Когда я скажу. Убирайся!» Индеец не двигался с места, не спуская с него затуманенных глаз. Каздан заорал по-настоящему: «Вали отсюда, пока я тебе не врезал!»